Глава 12. Инопланетный профессор. Как ты говоришь, тебя зовут? Мишика? Мишика? Ты это серьезно? Ой, сейчас помру со смеху. Инопланетная девчонка немедленно попыталась привести свою угрозу в исполнение и так расхохоталась, что чуть не свалилась на траву. Мишка надулся. Он втайне очень гордился своим именем и не находил в нем ничего смешного. «Чего ты ржешь? Имя как имя? Полное будет Михаил». «Ой, прости, пожалуйста, я не хотела тебя обидеть. Просто у нас есть такие животные, их называют мишики. Они чем-то напоминают ваших гусениц. Я видела на фотографиях, которые скачали из памяти вашего робота. Только мишики длинные, около метра по вашим единицам измерения. Они пятнистые, по ночам светятся. И очень смешные. Их держат специально, чтобы не было грустно. Вечером мишики переливаются разноцветными пятнами и поют тоненькими звенящими голосами. Очень смешные. Папа говорит, что мишики обладают эмпатическими способностями, то есть чувствуют эмоции людей. И когда хозяину грустно, эти зверюшки стараются их развеселить. Ты тоже веселый?» «Не всегда», — процедил сквозь зубы Мишка. «Когда смеются над моим именем, я очень даже грустный и унылый». «Да ладно тебе, Миха!» — вступила в разговор Оксана. «Эся тебя вовсе не хотела обидеть. Просто иногда на чужом языке имя может быть очень смешным. Вот я знаю одного пацана, у него отец араб. Так у него фамилия вообще Насри. Можно считать, что тебе еще повезло». Разговор происходил в исследовательском центре, куда ребят привезли с площади у фонтана. Здесь было очень уютно. Куполообразные корпуса находились в красивом саду, где росло множество огромных деревьев, украшенных разноцветной листвой и покрытой благоухающими цветами, очень похожими на земные орхидеи. Руководил центром профессор Мерлискин. Ребята сразу стали между собой называть этого рослого сутулого человека Мерлином. А компанию им составила дочка профессора, которую на земной лад называли Эос. Она тоже родилась утром, поэтому имя древнегреческой богини утренней зари ей должно было подойти. Оксана и Мишка быстро сократили имя до Эски. «Ладно, хорош болтать, пора в центрифуги», — скомандовал Мишка, и они с Оксаной помчались к куполу, расположенному неподалеку от места, где они беседовали с Эской. Центрифугами ребята называли капсулы, заполненные какой-то вязкой теплой жидкостью, куда их помещали на 3 часа ежедневно. Мерлин утверждал, что эти процедуры для землян жизненно необходимы. Ученые бурой планеты исследовали действие таблеток, при помощи которых ребята могли перемещаться из измерения в измерение, и пришли к выводу, что с одной стороны, без регулярного приема этого препарата Мишка с Оксаной будут постоянно сваливаться в другое измерение, а с другой стороны, таблетки оказывали чрезмерное возбуждающее действие на человека, а это обозначало бессонницу и сильное нервное истощение. Чтобы избежать таких побочных эффектов, Мерлин предложил использовать успокаивающие ванны. Погрузившись в приятную теплую жидкость, которой было примешано в небольшой пропорции вытяжка местного растения цукцурюк, ребята погружались в приятную полудрему. Несколько часов пребывания в расслабляющей центрифуге, и космонавты чувствовали себя совершенно отдохнувшими и не нуждались в полноценном сне. Все остальное время ребята проходили обследование. Аппаратура, которую использовал инопланетный профессор, им была совершенно незнакома. Но поскольку обследования не вызывали никаких неприятных ощущений, Мишка с Оксаной не возражали. Надо так надо. Мишке не нравилась только одна процедура, при которой приходилось глотать какие-то маленькие цветные камешки. Они были кислыми на вкус и противно шипели в животе. Но Мерлин говорил, что при помощи этих камешков, а они на самом деле были живыми существами, можно получить ценнейшую информацию о состоянии организма человека. После завершения обследования камешки естественным путем покидали тело человека. Каким образом они потом попадали в руки исследователей, Мишка старался не думать. А в свободное от обследования время они общались с Эськой и ее отцом, профессором Мерлискином. Профессор был знаменитым на всю планету ученым. Он прославился как автор теории общего поля. Мерлин пытался объяснить ребятам суть этой теории, но у него ничего не получилось. Им просто не хватило познаний в области математики и физики. Мерлин утешил Мишку и Оксану. Он сказал им, что его, скорее всего, не смог бы понять ни один земной ученый, потому что наука бурой планеты ушла далеко вперед. «Мы недавно в одном из ваших музеев обнаружили древнего робота. Он, оказывается, очень похож на вашу Катю. Так вот, этот наш робот был сделан примерно 1000 лет назад. Представляете, как мы вас опередили? Я узнал, что один ваш ученый, Эйнштейн, тоже пытался создать теорию наподобие моей. Но он пошел совсем не тем путем. Хотя человек был очень умный», — рассказывал профессор. Мишка перестал расстраиваться. Раз уж нобелевские лауреаты пока не смогут разобраться с теорией Мерлина, ему, простому школьнику, это простительно. Но у профессора имелась одна слабость, из-за которой все на бурой планете над ним посмеивались. Мерлин верил в то, что существует множество параллельных вселенных. Его считали чудаком, но знаменитому ученому прощались небольшие слабости. «Я уверен, что на нашей планете существует как минимум 3 измерения. В одном существуем мы, во втором царят хруматли. Вы их называете щитожабами. Вообще-то это очень интересное создание. Вы знаете, за счет чего такие большие животные могут летать? Меня очень интересует эта загадка. Кажется, они выпускают реактивную струю, которая толкает их в нужном направлении. Но вот каким образом они держатся в воздухе, мне пока непонятно. Профессор, в том, что здесь существует 2 измерения, мы убедились на личном опыте», — сказала Оксана. «А что еще за 3-е измерение? Что вы о нем знаете?» «Я, кажется, догадался», — не дал ответить Мерлину Мишка. «Скажите, когда наша первая экспедиция на вашу планету подверглась атаке щитожаб, это вы попытались спасти людей?» «Нет, мы здесь ни при чем», — ответил профессор. «Вы мыслите в правильном направлении, молодой человек. Вашим людям пытались помочь какие-то существа, о которых нам ничего не известно. Значит, на планете имеется как минимум еще 1 измерение. Но меня интересует другой вопрос. Раз на нашей планете есть несколько параллельных миров, значит, и у вас на Земле дело может обстоять так же. Значит, нужно вернуться на Землю и все выяснить!» Закричали хором Мишка и Оксана. «Все верно. Поэтому нам нужно переместиться в мир хруматлей и установить контакт с вашими товарищами, которые находятся на орбите. Тем более, что слишком долго находиться в нашем измерении, несмотря на воздействие релаксационной ванны, вредно для ваших организмов. Значит, завтра вы возвращаетесь в дикий мир, а сейчас отдыхать».